Глава 34. Кэролайн. Я подскакиваю на кровати, вздрогнув от внезапного ощущения движения подо мной. Через несколько секунд до меня доходит. Это поезд снова в пути. Должно быть сейчас полночь, время отправления в Позитано, если я правильно помню предусмотренный для нас бессмысленный маршрут. Мой взгляд скользит по часам, выстроенным в стойку, и задерживается на толстой черной стрелке, показывающей 12. Поезд дергается вперед, вскоре набирая ровный темп. Проходят секунды, и вы уже почти не замечаете этого. Движение стало постоянным, частью реальности, которую вы больше не подвергаете сомнению. Я провожу рукой по глазам, счищая корку от застарелых слез, высохших, прошедших. Я понимаю, что мне больше не грустно, и я не в отчаянии. Я нечто совершенно иное. Я сажусь, и у меня перед глазами проносится картина. Я стою в Колизее на краю уступа, на головокружительной высоте. Пинаю камешек и наблюдаю, как он летит вниз. Очень долго, пока не врезается в землю. Делаю шаг назад. Мое сердце бешено колотится. Панорама Рима простирается до самого горизонта. Чувствую за спиной Макса. Его рубашка касается моей кожи. Так же близко ко мне, как мой следующий вздох. Я приподнимаюсь на кровати, и в этот момент мое бедро больно задевает что-то металлическое. Я вздрагиваю и дергаюсь. Ключ Макса. Он отдал его мне, сказав, чтобы я заходила к нему по-соседски, если мне что-нибудь понадобится. Вообще все, что угодно. Внезапно, в приступе ярости, я швыряю ключ в сторону двери. Он с легким стуком падает на паркет. Я мельком замечаю свое отражение в зеркальной панели напротив. Мои волосы растрепаны, кожа красная, вся в следах от наволочки. Но лицо у меня жесткое и непоколебимое. Я непроизвольно отдаю себе честь. Я глубоко выдыхаю. Смогу ли я это сделать? Я действительно, действительно могу это сделать? Мой крошечный прилив храбрости проходит так же быстро, как и появился. Колизей возвращается ко мне. Мое сердце бьется сильнее от ощущения, что я так высоко, так близко. Все эти разговоры о самоубийстве, всю эту болтовню я выбросила из головы. Рори перешептывалась с Максом в машине на обратном пути к поезду. Они думали, что я ничего не слышу. Дело в том, что для совершения самоубийства требуется определенная доля мужества. Мужество, чтобы действительно что-то сделать со своими чувствами и проблемами, чтобы их заглушить. Я с трудом поднимаюсь на ноги и хлопаю ладонями по столу, намеренно сильно вызывая раздражение. Хватит. Я смотрю на свои ладони, розовые и покалывающие. В ушах нарастает гул. Хватит. Я больше не могу этого выносить. Внезапно я вижу перед собой свой детский образ, словно печальный, кроткий мираж. Он приближается ко мне ближе, еще ближе, пока не оказывается в дюйме от моего носа. Маленькая Кара пугает меня. Я теряю ее очертания, отчаянно хочу избавиться от них. Маленькая Каро, теперь я понимаю, она смелая, насколько это возможно. Это милая маленькая девочка. По моим щекам снова текут слезы. Я понимаю, что долгое время прятала маленькую Каро, приказала ей сгинуть, критически относилась к ней, придумывала истории, в которых не было ничего от реальности. Я говорила себе, что если бы она была другой, хорошей, ее родители тоже были бы другими. Больше нет. Я встаю, беру ключ Макса, верчу на указательном пальце. И тут я кое-что вспоминаю. Внезапно я начинаю носиться по комнате, ощупывая все поверхности, а мой взгляд мечется по сторонам. Где он? Я хватаю чемодан, сбрасываю его со стула, переворачиваю и высыпаю все содержимое на пол, роюсь в вещах, отбрасываю в сторону нижнее белье и шелковые платья, но ничего не нахожу. Ошеломленная, поднимаю голову и замечаю нижнее белье на лампе. Страх нарастает в моей груди. Где он, черт возьми? И тут я вижу его. Крошечный кусочек металла на маленьком столике. Я подхожу и беру свисток, который входил в приветственный набор. В первый день Рори носила его. Теперь я надеваю его на шею. Мой разум мечется, перемешивая мысли. Я смелая, или, по крайней мере, попытаюсь такой стать.